И это ещё один повод для того, чтобы суметь проглотить всё это. Дать ему разгореться жарче. Разрастись. Я не могу его отпустить, неа. Я не могу не прижиматься к нему. Он же эмоция, неа. А, неа! Мошка. Тигр напрягся. Словно высушиваясь после того, как он промок, тигр потряс телом. И этого хватило, чтобы меня отбросило в сторону. Я ударилась о бетонное заграждение. Даже когда я слышала собственный крик, чудовищная разница в температуре заставила меня на миг лишиться сознания. Нет, я не могу. Я не могу сейчас потерять сознание, неа. Всё моё тело горит. Если я потеряю сознание и поменяюсь с госпожой, она мгновенно умрёт от ожогов по всему телу. Лишь благодаря тому, что я Кайи, я всё ещё могу выносить такую боль, неа. Ах. Но это было сильно. Не с чем даже сравнить, неа. Кстати говоря, вроде бы есть Кайи, мастер сумо, по имени Призрак Огня. Что это за штука такая? Но по силе тигр превосходил даже его. Ай да сукин сын. Предыдущая фраза в нашем случае звучит очень странно. Я едва смогла остаться в сознании. Всего после одной атаки я уже не могу двигаться, неа. Даже пальцем не могу шевельнуть, неа. Да что со мной, неа? Я так долго храбрилась и готовилась. И в итоге всё закончилось вот так. Жалкое зрелище, неа. Но тому ублюдку было тяжелее. Он много с чем сражался, неа. Даже когда он плакал. Даже когда он бесконечно жаловался. Он же плакал? Точно, неа. Если бы госпожа плакала, неа. Ей было так грустно. Ей было так одиноко. Ей было так плохо. Если бы она это сделала, если бы не родила меня и тигра, всё могло бы пойти намного лучше. Стоп, а если наоборот? Если из-за нас госпожа не плачет? Ну, неа, конечно, неа. Если бы у неё были такие младшие сёстры, наша старшая сестра не плакала бы, неа. «Жалкое создание», — сказал тигр. Без всякого выражения, без эмоций, шаг за шагом, он надвигался, как тепловая волна. «И это всё, что ты можешь сделать для исполнения твоего так называемого долга?» «Хорошо. Мы родня, рождены одной матерью. Поэтому я лично отправлю тебя в ад». Масса пламени холодно произнесла эти пугающие слова. «Отправит в ад. Ха. Ну, хотя бы не в кошмар. Но я не хочу так много умирать, неа. Я умерла, когда меня сбила машина. Я умерла, гоняясь за госпожей. А теперь я умру от того, что меня раздавит тигр. Да сколько же раз мне придётся умереть, неа? Говорят, смерть – единственное лекарство от глупости. Но это ложь, неа. Я всегда буду глупой. Блин, а я правда была счастлива, знаешь ли, неа?» Возможно, это слова моей неприрученной стороны. Но когда тигр медленно и осторожно вошёл в поле моего зрения, я пробормотала эту фразу. «Это мои последние слова?» «Нет, вроде нет. Я просто жалкая неудачница, неа. Я сражалась, поставив на кон свою жизнь. И всё, что я смогла, это задержать твоё пламя на 10 секунд. Ужасно знать, какая же я слабая, неа». «Я тебе говорил об этом», — сказал тигр. Конечно же, безразлично, как всегда. Просто безразличная волна эмоций. «Безрассудно. Глупо. Бессмысленно». «Безрассудно, неа. Глупо, неа. Бессмысленно, неа». «Боже. Знаешь, мне так и не представилось шанса сказать это. Даже хотя я его так любила. Так сильно, что превратилась в чудовище. Я никогда не говорила Арараки-куну, что люблю его. Безрассудно, глупо, бессмысленно». «Вовсе нет, Ханекава!» В этот самый миг по ночному небу пронёсся клинок Надати. Он пробил голову тигра и пригвоздил его к земле. Я знала про этот меч. Магический меч Кокоровотари «Сердцеруб». Несравненный клинок убийцы Кайи. «Может, это было глупо, может, это было безрассудно, но совершенно точно не бессмысленно. Если бы ты не рискнула своей жизнью, чтобы замедлить тигра на 10 секунд, я бы не успел».